Экспедиция. Чак-Паланик, 2015 год. Эпиграф. Чтобы познать добродетель, надо столкнуться со злом. Маркиз де Сад. Даже те, кто в Гамбурге первый раз, отметят любопытную особенность Германштрассе. Одна часть этой улицы с обоих концов перекрыта, да не просто одинарным заграждением, а двурядными деревянными заборами высотой в 4 метра. Причем внутренний ряд заграждения отстоит от внешнего метров на 6. Движение транспорта здесь ограничено. В пружинные двери, которые, стоит их отпустить, тут же захлопываются, вход разрешен только мужчинам. Более того, двери внутренние отстоят от дверей внешних так, что с улицы не заглянешь в закрытую часть, а из нее не увидишь открытую. Мужчины здесь упомянуты не случайно. Женщин отговаривают, не давая пройти, лишь мужчин побуждают нарушить барьер. В результате у стен собирается толпа разъяренных, закипающих гневом дам. Потупив очи долу, сутулившись, стоят они порознь друг друга, прекрасно сознавая, что к ним относятся с жалостью. По-немецки их называют, что в переводе означает «женщины с позором, ожидающие своих мужчин». Между стенами располагается квартал порока, где ждут мужчин-проститутки. Многие из них удивительно красивы, и прохожие окликают их словами. Вопросы есть? Двери же и стены призваны оградить район от глаз невинных и предосудительных, точнее, благочестивых дам. Принято считать, что присутствие женщин, не торгующих телом, пристыдит занятых этим промыслом, тогда как всякий достоин равного уважения, не правда ли? А женщины, у которых ничего иного и не осталось в жизни, наверное, даже больше остальных. Правила тут действуют неформальные. Ни один закон не воспрещает благочестивым дамам войти в запретные двери. Однако же обычай предписывает местным детям, сыновьям проституток, наполнять презервативы мочой, предписывает именно мальчикам, исключительно в силу физиологических особенностей. Получившиеся пузыри, теплые, пахучие, непрочные, будь они хоть из бараньей кишки или резины, дети выкладывают рядками в местах, где солнце припекает особенно жарко. Содержимое бродит, достигая выдающейся кондиции мерзости, и мальчики используют этакие бомбочки-вонючки, дабы отгонять не в меру любопытных, вуайеристов или, конечно же, нетерпеливых дам, пускающихся на поиски супруга или кавалера, случись тому задержаться в квартале порока. Впрочем, куда любопытнее тот факт, что честь падших матерей берутся отстаивать именно мальчики-бастарды. Знание об этих бомбочках, таких хрупких и зловонных, а также о детях, рвущихся метать эти бомбочки на головы, женщин, которые с позором ожидают своих мужчин, удерживают дам снаружи, пока мужчины, иностранные туристы, жители пригорода и окрестных сел настаивают, мол, я одним глазком гляну или зайду ненадолго, дорогая, ну что тут такого, а после пропадают на час или два. В каждом городе есть подобный барьер, материальный или же нет, призванный сохранить честь падших и чувство благочестивых. В Амстердаме это Де Вален, в Мадриде Кале Монтера возле Гран-Виа. Именно в такой квартал у себя в городе Феликс М. наведывался куда чаще, чем отважился признаться самому себе, особенно себе самому, особенно после того, как больше двух десятков лет назад в одном из таких прибежищ порока пропал отец Феликса М. И совсем уж особенно, потому что теперь у самого Феликса М. имелся сын 10 годов от роду. С рождением сына Феликс М. рассчитывал остепениться, забыть дурную привычку, оставить бесконечные походы окольными путями в глубины непотребства, невидимые и безвестные для большинства. О них не говорят и их не существует. Ни в одной газете вы не встретите упоминаний о них, нигде не увидите записей, их попросту нет. Возможно, в том и заключается их величайшая привлекательность. Попадая туда, человек исчезает. Отговорки Феликса М., будто бы его срочно вызвали ночью на работу, когда он оставлял супружеское ложе, едва ли можно назвать обманом. Супруга едва ли замечала, как он в темноте одевается и целует ее на прощание. Жена Феликса М., особо в своих кругах уважаемая, была умна и обворожительна. В отличие от большинства женщин, красоту она скорее являла раздетая, нежели одетая, ибо тело ее сохранило пропорции юности, а солнце не усыпало ее кожу веснушками. Долгое время, несколько лет по меньшей мере, этого было достаточно. Сегодня, как и всегда, когда Феликс М. отлучался из дома, ему предстоял недолгий путь из мира обыденного в мир несуществующий. Так, легкая прогулка. Казалось, ночной город летит навстречу, как поезд летит на скорости 50 миль в час. Феликс М. будто летел вперед, со сверхчеловеческой быстротой, несся беззаботно вперед. Довольно скоро он, попав в злачное место, уже проталкивался сквозь толпу горожан, которых не существовало при ярком свете дня в среде современного общества. Превратности судьбы и история приговорили к подобному существованию эти покалеченные умы и изувеченные тела, а Феликс М., подобно Крафт Эббингу до него, выискивал их, наблюдал, систематизируя обстоятельства, погрузившие столь плотно и безвозвратно этих людей на дно. Примечание. Крафт Эббинг, Рихард фон, годы жизни 1840-1902, австрийский и немецкий психиатр, криминалист, исследователь сексуальности, один из основоположников сексологии. Конец примечания. Составлял этакий компетендиум человеческих неудач, рисовал изнанку мерзкого сообщества, что лишило Феликса М. родного батюшки. Он вооружился тетрадью и ручкой, орудиями непримечательными для записи самых пикантных моментов подслушанных историй. В иных случаях за плевую сумму удавалось разжиться внушительными порциями адски черного пива, которая развязывала языки даже самым неразговорчивым из наблюдателей. Как инженеры исследуют ковкость металлов, так Феликс М. пытался определить переломную точку в себе и в других. Опрашивал людей, надеясь собрать достаточно историй, в конце которых персонажи оказываются на мусорной куче. В той же манере, что и Дарвин, и Одюбон, он на время переселялся в глушь, в эту непригодную для жилья среду обитания, сырые таверны, приспособленные для хмельных возлияний и курения опиума, общался с теми, кто культивировал саморазрушение. Примечание. Одюбон, Джон Джеймс, годы жизни 1785-1851, американский натуралист, орнитолог и художник. Конец примечания. В тусклом свете стены заведений поблескивали мерцающей мозаикой гнусных тараканов. По полу сновали невидимые глазу мохнатые паразиты димофорного сорта, наглушаясь временами на туфли Феликса М. Присев за столик, он раскрывал тетрадь на пустой странице, готовый пожать урожай чужих невзгод. Не находя идеального слова, Феликс М. сам его сочинял. Слова он придумывал, будто создавая инструменты для совершенно новых задач. Звуки в местном окружении не походили на те, что можно услышать в привычном мире, и потому требовалось нечто за пределами стандартного языка, связующего всякого человека с прошлым и опускающего каждое новое приключение до уровня обычной вариации известного опыта. Бледное и обескураживающее окружение вдохновляло Феликса как никакое прочее. Со всех сторон на него накатывали волны историй, какие не отважится опубликовать ни один журнал. Истории, насыщенные безумным насилием и преступлениями, за которые никто не понес должного наказания. Попадались истории о доме и очаге, вызывающие слезы очищения, пуще любой трагедии Диккенса и Шекспира. Здесь хаос не приводил к просветлению. Уроки не шли впрок этим пойлоночным прожигателем жизни. Более того, внутренне Феликс М. ощущал покой, слушая такие рассказы. Он жил не идеальной жизнью клерка и мужа, однако рядом с этими людьми он был король. Он не просто вел хроники. Феликс рассчитывал, что книга привлечет внимание многих читателей, поскольку преподаст не только ценные уроки на тему терпимости и самоопределения, но послужит еще и отдушиной, показательной порнографии чужого падения. Подобный томик в переплете из марокканской кожи с золотистым обрезом страниц не стыдно будет изучить и в кресле с бархатной обивкой подле уютного камина у себя в кабинете за стаканчиком портвейна. Перечисленные в ней несчастья заставят прелести мещанской жизни сиять куда ярче. Чужие ошибки на ее страницах придадут больше весу скучным жизням робких банковских клерков и лавочников. Это будет подробный и обстоятельный, страстный отчет о бедноте, взывающая к морали истории о моральности, тем более что они формулировались в духе социальных реформ. Под соусом нравоучений можно будет опубликовать самые щекотливые отчеты об образе жизни и деятельности блудодеев, их цены и предпочтения. Поданная в качестве прогрессивного трактата летопись выставит на показ даже больше уродцев и отклонений, чем все цирки мира, скудоумные, увечные, вопиющий и зверский садизм, попрание человеческого достоинства. Все это Феликс М. смело выставит на читательский суд. Истинный же мотив лежал еще глубже, это была тайна, о которой едва ли догадывался и он сам. Однажды Герр Ницше провозгласил «Бог умер». Однако, если экспедиция увенчается успехом, Феликс докажет обратное. Исследования, записи, но разве он меньше исследователь, чем мистер Дарвин, докажут его теорему? Феликс не просто вел учет чужим горестям, он хотел найти доказательства, железное подтверждение существования божественного. В той же манере, в какой математики, умнейшие люди, что, вооружившись единственно кусочком мела, умеют перегнать в сухие цифры все время и пространство, решают загадки сущего при помощи уравнений, Феликс надеялся выпарить в одно предложение загадки вечного мрака. Если посредством чисел можно объяснить мир физический, то слова помогут раскрыть мир невидимый. Феликс на это положил жизнь, и если история запомнит его как идиота, что ж, он лишь один среди миллиардов других. Одного человека история может и пощадить. Большинство обречено влачить существование среди мертвых. Его экспедицию можно было бы счесть неразумной, однако сколько других путешествий полагали таковыми? Среди странников прошлого – мистер Дарвин, Васко да Гама и Фердинанд Магеллан. Быть мужем и отцом, а днем трудиться в банке клерком – ничто из этого не остановит Феликса в его собственном предприятии. Путем эмпирическим он, как столь недавно Генри Стэнли, отыскал пропавшего доктора Ливингстона, отправиться спасать Бога. В простейшем же вульгарном виде своем экспедиция Феликса заведет в самые темные глубины человеческого сердца. В этом смысле его тетрадь стала энциклопедией ошибок и просчетов, поваренной книгой с рецептами того, как стать пропащим. Азбука несчастий, книга Феликса станет спасением для людей. Там, где истинных ужасов не хватало, Феликс пускал в ход воображение, добавляя страшных деталей, превращая нечто шокирующее в поистине отвратительное. Не было такой глубины, в которую бы он не погрузился. Если же в истории ужас отсутствовал, он отвращал от нее взор. По правде, книгу свою он дописал, а сегодня решил прогуляться просто ради забавы, совершить круг почета. Всего через несколько недель создания окружавшие его все эти ночи, его собутыльники и товарищи по трубке с наркотиком, уродцы, кто без рук, кто без ног, а кто и с излишними частями, плавником, перепонками между пальцев, предстанут взору всякого грамотного человека, и тот сможет подивиться их виду, негромко назвать тайное имя, черноглазый Валтраут, аллигатор Хольгер, Бертина Дыркоголовая. Истории Феликс жаждал услышать такие, которые рассказывают исключительно шепотом, со слезами и после полуночи. Стремился увидеть нечто, сокрытое за пеленой видимого. Он угощал незнакомцев элем и вытягивал из них безумные россказни. В накладе не оставался, о нет, ибо люди не могут познать сердец друг друга, будучи в здравом уме. Стандартные слова тут без пользы, поскольку бессильны. Нет пользы и от известных всем жестов. Лишь стоит интеллекту разрушиться, тогда и начнется истинное общение. И да обретет он свое возмездие, ведь среди этих отбросов Манфреда, ночной вазы, прокаженный Фриц, Мари, Бруно, гермафродита, альбиноса и прочих обретался отец Феликса, еще, правда, неузнанный. Он оставил лоно семьи ради этого грубого мира, и в ответ Феликс М. обрушит на все здесь разрушительную силу чистого света. Когда ему было столько же лет, как его собственному сыну сейчас, ему пришлось самостоятельно разбираться в жизни. Он стал отражением бесконечных страданий и тревог матери. Они же придали ему нынешнюю форму. Компендиум подарит ему положение в мире, а мир отца книга разрушит. Таким вот размышлением предавался Феликс М., когда на другом конце грязной таверны раздался призыв. Всякое живое лицо, беззубый рот и пара гноящихся глаз обратились в ту сторону, и призыв прозвучал снова «Кто попотчует меня выпивкой?» Это был мужской голос, которому хватало силы прозвучать на весь зал. Кто-то пренебрежительно рассмеялся в ответ «Прошу лишь выпивку», произнес тот же голос, «а в благодарность я явлю истинное, самое наиотвратнейшее чудовище». Призыв возбудил интерес в Феликсе. Эти трущобы, выгребная яма, клоака, прожигательство, оказывается, могла предложить какой-то ужас, который он проглядел. Какое выйдет чудесное дополнение к книге? Еще не видя собеседника, Феликс крикнул в ответ «Что за чудовище?». Толпа притихла в ожидании, ведь даже калекам и слабоумным бывает любопытно взглянуть на истинное чудовище, а Феликс тем временем достал деньги и отсчитал нужную сумму, дабы купить угощение. Неведомый собеседник, употребляя все тот же древний псевдобуляр, откликнулся. «Чудовище сие! Чадо! Но мнится мне неподобное ни единому из тех, кого ты лицезрел доселе». Сказав это, человек выступил вперед из массы неуклюжих, капающих слюной, отмеченных грехом дегенератов из дегенератов. Навстречу Феликсу вышел плут, вида самого, что ни на есть цветущего. Казалось, порок окружающий нисколько его не тронул. Здоровое тело, возраст и сложение примерно те же, что и у Феликса. Последний тут же заключил, что натолкнулся на хищника, бродящего промеж больных и слабых, вытягивающего из них последние капли средств. В его глазах горела не одна пламенная искра безумия. Выйти с таким детиной в ночь стало бы крупной ошибкой. Экскурсия окончится тем, что Феликса ограбят, одурманят, а его труп продадут в прозекторскую местного медицинского колледжа. И утром его внутренности разложат на мраморном столе для поучения зевающих первокурсников будущих хирургов. Тем не менее, Феликс жестом пригласил детину за свой столик и сделал бармену знак обслужить их. Стоило незнакомцу подсесть, как Феликс отметил, что вид у него вполне приличный, слегка потрепанный, свойственный ушедшему в загул джентльмену. При виде сальных, по плечи волос, вспоминались ветхозаветные пророки. Феликс внутренне приготовился к жестокому разочарованию. Он-то привык считать себя знатоком гротескного, а незнакомец, похоже, намеренно преувеличивал. Скорее всего, припас для Феликса нечто сродни фиджийской русалке Барнума, чучело, составленное из торса одного бедолаги, пришитое к ногам другого, с когтями, эму вместо пальцев и лисьими ушами, приделанными к голове давно почившего шимпанзе. Однако Феликс М. прекрасно сознавал, его гений работает не с тем, что ему показывают, а с тем, как. Если ужас выглядел обыденно и надуманно, то на страницах его записок он оживал. Так и быть, Феликс угостит пройдоху Элем, а после прогуляется с ним и взглянет на так называемое чудовище. Хотя ничто уже, наверное, не сравнится с образом, нарисовавшимся в голове Феликса. Отверженное дитя слабоумной шлюхи и ее уродливого обидчика – плод насилия, бесформенный шар плоти, черты которого вряд ли назовешь человеческими. Феликс успел сделать несколько беглых заметок, и в них страшилище влачило свое бескостное тело по грязному полу в подвале, Оно выживало как могло, подобно бродячей дворняге, питающейся фекалиями других животных. Глотало то, что изливалось из мужчин в процессе рукоблудия, как простоквашу или яичный белок. Для поддержания сил обсасывало оно тряпки, пропитанные старой нечистотой от женских дней. Но если уж случалось прорваться с точной яме, тогда для монстра Феликса начинался пир. О, шествуя из таверны следом за незнакомцем, Феликс мысленно поклялся самому себе, что из этого чудовищного ребенка выжмет все. В энциклопедии он станет главным пунктом. Из его спасения Феликс устроит громкое дело. Сердце всякого, кто ознакомится с отчетом, дрогнет. Все это будет подвиг. У Феликса кружилась голова. Он такое сочувствие вызовет в обществе. Раздует компанию по спасению чада, однако монстра не найдут. По крайней мере такого, что составит конкуренцию рожденному воображению Феликса. Незнакомец вел его вдоль улицы проулков, затопленных нечистотами, и, наконец, сказал: «В сторону, добрый сир!» За месяцы, что Феликс бродил окольными путями, он успел хорошо их изучить. Сделался специалистом по туннелям и лабиринтам, образующим город под городом. Шел сильный снег, белые вихри делали редкие уличные фонари, похожими на высоких, укрытых в длинные фаты невест.